Глава 13. Терра. Осталась самая малость — натянуть на себя, пусть и со скрипом, маску, достойную хозяйки этого заведения, и выйти к гостям. К гостям. К богатым клиенткам. В жизни никогда не была в борделе. Сердце бьется накатом в груди. Действительно страшно. Вдруг буду выглядеть как-то не так. Ляпну глупость или еще что — а одеваться некуда, назвалась госпожой, вырвала этот жирный кусок из лапы судьбы, значит, придется идти. Тем более, что в кабинете уже льется немного томная мелодия пианино, слышатся веселые голоса и даже редкие радостные крики приветствия. Поправила разрез платья, вышла и обомлела. Дирель занял рояль. Из одежды на мужчине узкие черные брюки и майка. Эльфы вьются на сцене в легком, почти невесомом, но в то же время заманчиво игривом танце. Словно бы не живые, прозрачные, облаченные в полупрозрачные тоги. Хочется тронуть, убедиться, что это не сон, не морок, сотканный из самых смелых мечтаний, а вполне ощутимые, налитые тела моих белошвеек. Именно им я обязана своим платьем, и насколько они иные на сцене, вовлеченные в те звуки мелодии, что дарит рояль. Дамы расселись за столиками по одной, смотрят, не отрываясь от действа. Официанты затянуты в жилеты из тонкого ситца, просвечивающего насквозь. Их шаровары дают простор для фантазии. Женщины спешат сделать заказ и ущипнуть склонившегося к другому столику официанта за то, до чего успевает дотянуться. Редким везунчикам удается осуществить свое намерение под смущенный возглас парней. Все вовлечены в игру, имя которой древнее, чем мир. Флирт. Терпкий и жаркий. Слишком настойчивый и оттого только более острый. Тигра я пока вовсе не вижу, зато дракон оказался захваченным танцем. Пышка едва достает мужчине до пояса своим бюстом. Танец ведет он и красиво ведет. Вальс сменился фламенко, женщина вознеслась на небеса порывом страсти, сбитая с толку. Яркий вираж, в зале стоит тишина, только рояль подпевает темпу охваченных друг другом фигур. Последняя па не стала финалом. На стол опустился тугой кошелек, и пара исчезла на лестнице, ведущей к гостевым комнатам. Завистливые взгляды послужили хорошей аранжировкой. Один за другим испарились танцоры со сцены. Дамы выбирают мужчин на свой вкус. Пламенные объятия, танец как выражение страсти, что обязано сжечь всех вовлеченных в него. Пахнет не развратом, а волшебством, старинной сказкой, которой суждено развеяться с первым лучиком солнца, не оставив после себя ничего, кроме ярких воспоминаний о мимолетном купленном счастье. Не настоящим, но острым и ярким, как летняя гроза. «Госпожа, вы желаете провести этот вечер с кем-то из нас?» «Сколько соблазна! Нельзя дать себе шанс ошибиться. Сейчас фаворитов мне здесь не простят. Тигр не в счет, он не мужчина в моих глазах, а мягкая кошка. Может быть, чуть позже, когда я вникну в интриги, решусь на незабываемую ночь. Не сегодня, а завтра слишком много дел, я должна отоспаться. Разбуди за час до рассвета», — сказала я, сама не зная кому, так и не рискнув обернуться к источнику медоточивого голоса и запаха карамели со сливками. «Потом, все потом. Слишком легко сейчас с ним уйти. Воля ваша, госпожа, да будут ваши сны жаркими и явными, как цветок огня». Проснувшись за час до рассвета от робкого голоса, донесшегося из решетки в спинке кровати, сны привиделись красочные, жаль, что я их толком не могу вспомнить. «Госпожа, солнце вот-вот выкатится из-за моря. Доброго утра, госпожа. Спасибо, что разбудил. Это счастье оказать вам услугу. Госпожа управляющая просит пропустить ее к вам. «Пропускай». «Как встать? Вот как выбраться из перины подушек?» Кровать всю ночь качалась в такт морскому прибою, а я так крепко и сладко никогда не спала. Может быть, только в детстве, в своей колыбели, и то не знаю. Усилием воли заставила себя встать. Сегодня же встреча с королем в ювелирной лавке, а еще мне будут уши колоть. Экономка, похоже, еще не ложилась. Все то же платье, строгая прическа и серьги в ушах. Интересно, гости уже освободили дом, или у меня есть шанс столкнуться с кем-то из них? Ночь прошла благополучно, без происшествий. Тигр был излишне ленив, его пожурила гостья. Ничего страшного в этом нет. Девушка навещает его почти каждую ночь и, безусловно, продолжит. Разбитый 5 окон. Другая девушка целилась в эльфа из игрушечного лука, но промахивалась. Счет уже выставлен. Оборотница растрепала цветок и задрала в клочья постель. Дирелю не досталось ни одного удара лапой от нее, а укус уже обработан. «Благодарю за отчет. Ваше платье, госпожа Терра. Черное, вы так скорбите по своей тете, с белым воротником, в знак уважения короля». Женщина встряхнула вешалку. Черное платье с незатейливой юбкой в пол, белая вставка на груди, никаких украшений. Самое то, надеюсь, я королю не понравлюсь. Туфельки, размер почти ваш. Кожаные ботиночки на каблуке, такие подошли бы учительнице века 19-го, да и платье, в общем-то, тоже. Благодарю. Переоденьтесь и займемся всем остальным. Корсет, как я полагаю, не нужен с вашей-то фигурой. Белье еще не успели пошить, будет готово только к обеду. Ведите себя скромно, чуть заикайтесь, и вам удастся избежать внимания короля. Главное, не попадайтесь лишний раз на глаза Найду, он крайне неприятная личность. Зол, жесток и умен. Худшее сочетание личных качеств врага. Надеюсь, он таким не станет для вас, попросту не заметив красоты, спрятанной под облачением скромницы. Вы девственны? Кажется, да, какое-то имеет значение. Таких девушек ценят выше. Сейчас я сотру невестову метку с вашего лица и проколю ушки. Поторопитесь. Легко сказать, сложно сделать. Кое-как просочилось в узкое платье. На талии оно село почти идеально, а вот грудь... Страшно дышать. Природа в этой жизни меня наградила щедро, сверх всяких приличий, да и бедрам стало тесновато под тканью. Вам и из половой тряпки можно наряд пошить, все равно красоту не спрятать. Огорченно цокнула языком женщина и поволокла меня к креслу. Капелька масла на одну мочку уха, затем на вторую, и в них каким-то чудом уже продеты серьги. Я всем мальчикам серьги вставляла. Опыт. Ответила она на немой вопрос. «В уши еще ладно, а вот пониже ушей нужна сноровка. Боятся иглы там, как дети. Займемся кудряшками. Вы не против, если я чуть помогичу? Руками будет значительно дольше». «Разумеется, главное, чтоб удержались». «Удержатся, будьте спокойны, даже если взмокнут. Вернетесь, распущу сразу. Цвет сохраним? Или давайте-ка я лучше осветлю их самую малость». Брюнеток часто подозревают в родне с эйхарцами, это нам ни к чему. Волосы стянуло к голове, я сама не успела заметить, как. Стало непривычно и неудобно, прятки лезут в лицо и глаза. Экономка обошла меня спереди. С такой внешностью ничего не поможет. Наградила же вас природа. Прикройте хоть голову шляпкой, может, лица видно не будет. Я старалась от всей души, видят боги. «На табак золото можете не выделять». «Почему? Все так ужасно?» «Если бы. Посмотрите на себя в зеркало». «Да, порноактриса играет свою лучшую роль. Наивный взгляд, несуразная шляпка, кудряшки и платье, которое девушка носит, не снимая со времен юности. Потертое, оно плотно облегает все округлости, делает их еще более соблазнительными». Девушка выросла, а платьицы нет. Хоть бы не лопнула на груди. И ботиночки еще эти с потертыми носами. Такую девушку наверняка захотят пожалеть многие. Придется демонстрировать мой изумительно плохой характер». Похоже, это единственное, что может меня сегодня спасти от вакантной должности, если не царицы, то наложницы в гареме. Постарайтесь хромать и шепелявить, а еще можете изобразить припадок. Благодарю. На чем мне туда добираться? Через шкаф, разумеется. Не совсем поняла. У вас в ходу были только портальные двери? Ничего у нас в ходу не было. Ну как же? Открываете во дворце, тело распадается на крохотные песчинки, их переносят капсулы по нужному адресу, а там соберетесь обратно. Перед этим лучше не завтракать. Платье точно сядет на место, а вот путь завтрака непредсказуем. Оставит еще пятно на подоле. Действительно. Удачи, хозяйка. Женщина ловко отворила узкую дверцу. «Наша ювелирная лавка!» Меня всосало внутрь безопасного с виду предмета. «В комнате мальчиков». «Вы когда-нибудь видели хоть что-то подобное?» — фыркнул Дриад. «За полную ночь, что мужчины были заняты, комнату успели изменить согласно приказу новой хозяйки». Постель Дриада оказалась заправлена красной простынёю и одеялом в хищный цветочек. Магический узор защелкал соцветиями, словно надеялся ухватить парня за зеленоватую кожу. «Думаешь, у меня лучше?» — кивнул дракон на пылающую высоким огнем кровать. «Одно радует, не жжется вроде бы. Откровенно говоря, я еще не проверял». «Ладно вы, мне на кой черт сдались мокрые перья в ванной?» Но водичка симпатичная, а ракушки на дне тоже мешают. Просто молчите. Я уже попрощался со своей шкурой. Она 3 часа ее разглаживала и мяла. Наверняка на живодерню отдаст. Даже клыки рассмотрела, как я не умолял о пощаде. Я думал, ты мурлычешь от удовольствия, — фыркнул дракон, переминаясь с ноги на ногу. Этой ночью он действительно устал. «Нам-то за что эти белые простыни с кружевом? Теперь спать сразу не уляжешься. Сначала придется отмыть их от блесток и всего остального. Плохо, что ли, платье преобразили?» Хуже всего то, что ни один из нас ей не пришелся по нраву. «Очень умная и расчетливая. Ждите беды», — произнес обладатель текучего голоса. «Мальчики, спать! За белье поблагодарите хозяйку. К обеду доставят новые кровати и новый аквариум». В комнату вошли надзирательницы. Спорить никто не рискнул. Только дракон побродил немного перед тем, как ухватиться за край огня.